Ольга оторопела настолько, что даже плакать перестала. В такой форме ей непристойных предложений еще не делали. И ведь не откажешься? Как можно отказаться, если кавалер отлично знает, чего ты на самом деле хочешь? Ведь примет отказ за лицемерие, обидится, разочаруется и никогда больше не предложит. А когда еще выпадет возможность и в самом деле пощупать за уши, ну и не только, живого эльфа, и не за 100 золотых? Ты колеблешься? Господин Райл лукаво приподнял бровь. Неужели тебе кажется, что Диего станет ревновать? После того, как он прошелся по рукам всех твоих подруг? Да нет, пролепетала Ольга все еще под впечатлением. Но я не ожидала, что для вас это настолько... Ну, что вы хотите? Сами же сказали, что людей-то вы не любите. Я ведь не в этом смысле сказал. Да и в этом все сказано, это относилось к мужчинам. Итак, вы точно не шутите? Что ты мне сделала плохого, чтобы я так шутил? А мало ли, вдруг закапала слезами вашу дивную кофточку. Эльф расхохотался и как бы между делом переместился ближе. Иногда мне кажется, что люди чувствуют друг друга, но не осознают своих способностей и не умеют ими пользоваться. Признаюсь, я понимаю, что ты желала бы плакать не в платок, а на моем плече, но кофточку мне действительно жаль, поэтому лучшим выходом будет ее снять. Аналогичным способом мы сохраним твои рукава. Вот тут уже Ольга согнулась пополам, истерически хрюкая и закрываясь платочком. «О, да, давайте же спасем наши наряды от мокроты и поругания!» — простонала она. «А где будем спасать, у меня или у вас?» «Разумеется, у меня!» Ты же не собираешься пугать меня убогим видом своей ванны? Следующую пару часов Ольге довелось убедиться, что развлекаться дивный народ таки умеет, и им есть за что считать людей примитивными. Целебный напиток, который гостеприимный хозяин смешал собственноручно, оказался удивительно ароматным, кисло-сладким, без малейшего привкуса алкоголя, но по эффекту превосходил даже особо изысканные сорта жакого самогона. Небольшой бассейн, который здесь почему-то считался ванной, благоухал чем-то незнакомым и совершенно неземным. Даже жаль было покидать этот роскошный водоем, хотя кровать тоже потрясла восточной роскошью. Да и сам хозяин этих прелестей не ударил грязь лицом, утешая гостю после тяжких испытаний. Правда, за исключением ушей и магии, он мало чем отличался от людей, а если сравнивать с одним конкретным человеком, так и вовсе ничего особенного. Но все же Ольга традиционно переполошила всех киц на окрестных деревьях, а приступая к следующей процедуре, то есть к шоколаду, за которым Райл сбегал телепортом неизвестно куда, почувствовала, что жизнь прекрасна, и ничего такого, из-за чего стоило бы плакать, в этой жизни не происходит. Напротив, ее почему-то разобрало безудержное веселье и посетила вера в светлое будущее, образец которого она немедленно возжелала продемонстрировать эльфу, дабы проникся. Поэтому, покончив с шоколадом, вместо здорового сна они опять вернулись к прежнему занятию, и на этот раз все получилось куда веселее и увлекательнее. Как оказалось, правильно сделали. Если бы они действительно улеглись спать, то очень скоро оказались бы вырваны из сладких снов, что значительно испортило бы всю приятность проведенного времени. Когда Ольга в совершенном восторге плющила довольной физиономией оточенное плечо красавца-эльфа, размышляя, а не сочтет ли он ее озабоченной нимфоманкой, если она скажет вслух то, что думает, и не подумает ли чего другого, если она не скажет. Дверь уютной спаленки вдруг распахнулась, как от пинка, и на порог неумолимой поступью терминатора шагнул Толик. Его круглая ряжка выражала потрясение и негодование, а руки судорожно сжимали огромный в человеческий рост лук, изукрашенный кольцами, кистями и резными накладками. Две стрелы, лежащие на тетиве, с удивительной точностью нацеливались на обоих счастливых отдыхающих. «Мне говорили!» — с трагическим пафосом воскликнул Толик. «Говорили, что ты мне изменяешь, но я не верил, что ты настолько мало дорожишь нашими отношениями, и что я вижу, в твоей постели другая женщина!» «Толик, ты чего?» — пробормотала ошалевшая Ольга, не в силах поверить, что беззаботный разгильдяй способен на такую театральную ревность. «Низкий, презренный обманщик!» — не обращая внимания на нее, продолжал Толик, пытаясь дрожащими руками натянуть слишком тугую для него тетиву. «Теперь я знаю, Ты меня никогда не любил, ты играл моими чувствами. Тебе все равно, кого тащить в постель, меня или первую попавшуюся женщину, которая одарит тебя восхищенным взором.